Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын инспектировали подразделение 1344-й войсковой части Корейской Народной Армии. Его сопровождали Фан Джон Су и Пак Чун Чон. Ким Чен Ын принял рапорт о том, как выполняется в подразделении боевая задача, какова готовность воинов к боевой мобилизации и как идет военная подготовка. В подразделении глубоко изучаются разработанные нашей партией самобытные приемы ведения боев, способ военных действий и метод размещения боевых сил и техники во время боя. Интенсивно ведется военная подготовка путем создания приравненных к войне сложных боевых обстоятельств и условий, чтобы последовательно подготовить всех воинов, способных умело выполнить любые боевые задания. За это Ким Чен Ын остался очень довольным. «Все командиры и штабисты, — сказал он, — должны отрабатывать способность создать благоприятную для боев обстановку на основе быстрого анализа ситуации в бою и предпринять последовательные меры по решению всех наболевших проблем при подготовке к войне. Необходимо быть в постоянной повышенной боеготовности, все время и во сне думать только о подготовке к войне и содержательно организовать военную подготовку и военные учения. Следует постоянно улучшать содержание военной подготовки и ее метод, с учетом требования и формы современной войны, особенностей во время выполнения боевых заданий, и одновременно последовательно претворять в жизнь чучейский характер и практичность военной подготовки и ее научность. На подразделение возлагается весьма важная задача, и потому само подразделение обязано показать пример во всей армии и во время военно-политической подготовки, командования и управления подразделением. Подчеркнул Ким Чен Ын и наметил служащий руководством к завершению подготовки к войне программной задачи. Подготовите всех воинов, готовыми сражаться один против ста храбрецами, путем дальнейшей активизации военной подготовки. Превратите все боевые позиции в неприступные и как следует замаскировать их. Во время пребывания в построенных согласно визированному партии проекту стандартной казармы, командовании подразделения и казармах некоторых рот, кабинете по воспитанию, умывальной с баней и столовой, Ким Чен Ын с отцовской любовью заботился о быте воинов. В казармах он обстоятельно осведомился о том, какого качества одела и как обеспечивается отопление, а во время посещения бани интересовался качеством воды и ее количеством, и очень обрадовался тому, что в совершенстве создались все условия, при которых все воины несут плодотворную военную службу без всяких неудобств в быту. Во время пребывания в кабинете по воспитанию Ким Чен Ын сказал, «Партия позаботилась о создании системы передачи компьютерных данных, в результате чего все воины каждый день регулярно читает газету «Инмингун», слушает «Голос партии», а это очень хорошо. На свете нет более мощного оружия, чем идейно-политического. Можно всегда одерживать победу в боях, только тогда, когда максимум проявится духовная сила воинов. Следует активизировать идейно-политическое воспитание, чтобы выписывать всех воинов сильнейшими идеологиями и убеждениями. Для того, чтобы воспитать всех воинов обладателями всесторонними знаниями и высоким культурным уровнем, необходимо установить атмосферу литературного чтения и учебы среди воинов, как никогда популяризировать художественную самодеятельность среди воинов роты. В санитарно-культурном плане великолепно благоустроилась столовая. При таких условиях надо как следует обеспечивать отопление в зимний период, чтобы все воины питались горячими блюдами в теплой столовой. Как следует велось и выращивание бобов, и в избытке запастились базовыми и разными засоленными продуктами, и в совершенстве установлено обрабатывающее оборудование. Подчеркнул Ким Чен Ын во время посещения дневного и соевого складов и обрабатывающего кабинета. Все командиры, продолжал он, с духом самоотверженного служения солдатам должны уделять повседневной глубокой глубокое внимание тому, чтобы накрыть обильный стол для воинов. Они должны направлять главные силы на отличное культивирование сои, на развитие тепличного огородничества и животноводства, чтобы превратить подразделение в зажиточное и богатое. Необходимо посадить больше деревьев и фруктовых деревьев, чтобы озеленить все казармы и их окрестные горы, подчеркнул Ким Чен Ын. Он выразил надежды и уверенности в том, что все воины подразделения, глубоко осознав свою почетную миссию перед партией революции, родиной и народом, будут железной стеной отстоять социалистическую отчизну путем тщательной подготовки к постоянной боеготовности. И на память оставили в подразделении бинокль и автомат и сфотографировались с воинами.